Когда запыхавшийся парень вернулся и сообщил, что ничего не поджег, Стас предложил девушкам не мучить парня своим присутствием, а прогуляться к Павлу. Павел ведь ему запретил заходить без стука, о девушках он ничего не говорил. Предвкушая бесплатное развлечение, посох-то у Стаса получился вполне себе ничего, подсказал девушкам, где находится кузня, и довольный пристроился следом. Заходить первым Стас естественно не стал, впрочем, и долго за дверью оставаться не собирался. Картина, открывшаяся его взору, его несколько разочаровало. Он-то надеялся тут увидеть, что именно, он представлял себе плохо, но это должны были быть бесформенные куски металла, лишь отдаленно напоминающие латы. Увы, или Павел заметил их еще из окна, или уже немного освоился со столь трудным ремеслом. В данный момент он ковал меч. Ну как успехи? Стараясь, чтобы в голосе не звучало ехидство, поинтересовался Стас. «Учусь», — буркнул Павел. Три отдаленно напоминающие меча железки лежали в углу. Выглядели они довольно кривыми. Но это турецкие сабли были кривыми, а эти просто были кривыми и немного винтообразными. Однако, то, что сейчас раскаленным прутом лежало на наковальне, походило на меч более чем. «А я вот посох себе сделал», — похвастался Стас, демонстрируя собственное творение. «Вижу, недобро», — ответил новоявленный кузнец, делая еще пару ударов по заготовке. Удары неприятно били по ушам, и было заметно, что Павел их приходу не очень-то рад. «А я и тебе кое-что сделал», — пытаясь несколько скрасить неожиданное посещение, примирительно произнес Стас, доставая гарду. «Вот, неудивительно, что это действие на парня произвело благотворный эффект». Отложив заготовку меча, Павел пристально осмотрел сделанное Стасом изделие, почесал пятерней бороду, и со словами «Да и, бог с ним», опустил еще раскаленный меч в чан с водой. Уже остывший металл напоминал меч куда большее, чем валяющиеся в углу заготовки, и ему действительно не хватало только гарды. Одевалась та через клинок, и прирасти к мечу должна была после соответствующего заклинания сотворения. Продев через специальную щель гарду, Павел уже достал в левую руку кристалл души, как Стас вспомнил о своих браслетах. «Подожди», — остановил он воина, и протянул ему одно из своих творений. «Одевай». Такие же браслеты тут раздал и девушкам. Вот те были рады. Девчонки и на земле радуются таким вот побрякушкам, а тут была не просто бижутерия, браслеты были магическими, да и, к слову сказать, очень полезными в быту. Смотря на их счастливые лица, Стас был горд собой. Это был миг его триумфа. Повернулся к Павлу, но вместо благодарности тот посмотрел на него так, словно хотел придушить. «Ну да», — подумал Стас, — «в его глазах я сейчас выгляжу как фигляр, притащивший девушек, чтобы похвастаться своей крутизной». И это тогда, когда у друга, а он считал, что с Павлом они теперь друзья, мало что получается. На мгновение даже стало стыдно. Правда, лишь на мгновение. Браслет был надет, и вот воин, держа меч в вытянутой руке, произнес заклинание сотворения. Выглядело это, конечно, картинно. Он, пометуя свои эмоции перед таким же заклинанием с посохом, Стас вполне понимал воина, тут было все, и труд, потраченный на изготовление, и надежда получить что-то поистине ценное, магическое. Клинок легонько вспыхнул, и вот в руках у парня был уже вполне натуральное оружие, теперь блестящее отполированной сталью, острое и смертоносное. Надо сказать, что при сотворении посоха, такого эффекта Стас не наблюдал. Павел гордо осмотрел окружающих. Взгляд его остановился на Стасе, и тому показалось, что воин не прочь был бы испробовать новый клинок как раз на нем. Но это было лишь мимолетное видение. Воин был счастлив. Счастлив, как и любой другой, кто держит в своих руках плод трудного, но важного для себя дела. И смотря на Павла, у Стаса мелькнула мысль: ну вот, мы стали еще на шаг ближе этому миру. И не только телом, им мы уже в нем, но и... Додумать он не успел. «Ой, совсем забыла», — всплеснула руками Марина. «Стас, я же тебе жилетку сшила, только к ней пуговицы нужны». С этими словами девушка достала из сумки кожаный меховой жилет и протянула Стасу. А ведь действительно, рассматривая жилет, Стас видел, что изделие не было законченным. По странной манере этого мира все сообщать о таких вот предметах ментальными знаниями, он понимал, что для окончательного завершения жилету нужны пуговицы. Более того, тем же странным способом знал, что к такому вот жилету могут подойти пуговицы магические, повышающие его защиту. «Ну, пуговицы — это как раз по моей части», — вслух произнес он, принимая жилет. «А какая-нибудь фигня на щит не по твоей?» — прервал его воин. «Вечер скоро, и чувствую щит, нам очень даже может понадобиться». «Гляну», — согласился Стас. «Воин без щита не воин. Тем более, что заварушка ночью может случиться серьезная. Даром, что собирались для начала только глянуть на эту тварь. А ведь ее нужно было валить, нужно во что бы это ни стало. Без этого, спокойной жизни в деревне им не видать. А ведь все только начало постепенно налаживаться. Ну, вот и добре», — подвел воин итог разговору. «Я сейчас, блин, под щит выкую, а ты посмотри, что там у тебя для него есть». Откладывать это дело Стас не стал, время действительно поджимало, и без долгих разговоров отправился на выход. Девушки потянулись за ним, но до здания ювелирной мастерской они не дошли. Улыбаясь и с детским любопытством разглядывая все вокруг, навстречу им шла девушка, почти ребенок. Стас на какой-то момент даже замер. Ну ладно они, но этой ведь девчушке от силы лет 15, с возрастом он ошибся. А вот ее рост и невероятная копна золотистых волос, даже ее веселое настроение, стали понятны из рассказа о прежней жизни, страшной жизни. Ди, а если полностью Диана, находилась в прекрасном расположении духа и рассказывала о своем появлении здесь она тоже с улыбкой, вот только у Стаса от этого рассказа волосы дыбом становились. Диана была старше того возраста, на который выглядела, и до своего 17-летия она не дожила всего полторы недели. Но все же, именно сегодняшний день она считала своим истинным днем рождения. И как бы странно это ни звучало, такое право у нее было. Родилась Ди, как она сама себя называла, вполне здоровой девочкой, вот только судьба не пощадила ее, и в 9 лет ей диагностировали рак позвоночника. Сама Диана рассказывала это с легкой улыбкой, словно смущаясь, что вынуждена беспокоить слушателей такими подробностями. А дальше была химиотерапия, облучение, метастазы и полный паралич ног. К 11 годам перепробовали все, но вердикт врачей был неутешителен: опухоль не победить, оперативное вмешательство невозможно, и жить ей от силы 2-3 года. Она прожила почти 6. Впрочем, назвать это жизнью можно было лишь отчасти. Инвалидное кресло, обезболивающее, и слезы матери бессильной помощи собственной дочери. Спасали Диану только игры, онлайн-игры. Только в них она чувствовала себя обычной девчонкой, а еще она никогда не рассказывала тем, с кем играла, о своих проблемах. Там она была как все. Но какое же для нее это было счастье, просто быть как все. Там она смеялась и шутила, там она чувствовала себя нормальной и не обремененной теми проблемами, которые оставались по эту сторону монитора. А еще она часто по вечерам просила маму сесть рядом с собой, и та просто слушала, как ее дочка играет, как общается с другими игроками. В играх Диана всегда была заводилой и вообще позитивным человечком. И тогда у ее матери высыхали слезы, и порой на лице появлялась такая редкая в ее жизни улыбка. В игровом мире Диана была той самой ее дочкой, веселой, жизнерадостной, порой колкой на ответы. Она жила там, жила той обычной жизнью, как сотни, тысячи других людей вокруг. Она жила в этих придуманных мирах, жила той жизнью, которая, увы, была ей недоступна в реальности. И только она одна знала, как эти придуманные миры спасали ее от реалий жизни настоящей, того кошмара, в который превратила ее жизнь болезнь. «Я всегда говорила маме, что когда умру, то обязательно попаду в рай, чтобы она не переживала по поводу моей смерти. И когда я очнулась здесь, я даже ни чуточку не сомневалась, что это рай. Представляете, я, когда тут очутилась, я встала и пошла. Это было так здорово». «Ты верила в Бога?» – спросил Стас. Диана смутилась. «Трудно не верить в Бога, когда можешь умереть уже завтра». Возможно, впервые Диана не улыбнулась. «Да, верила. Очень хотелось верить. Тогда было не так страшно. И все же ты попала не в рай», — задумчиво ответил Стас, искренне считая, что кто-кто, а именно Ди, заслужила попасть туда всей своей недолгой жизнью. И как смог, рассказал ей о том мире, куда она попала. «Ну, это же здорово». Глаза Ди буквально светились от счастья. «Тут же есть магия, и вы есть. И жить я нормально смогу. И ходить. А еще», — тут она потрогала свою голову с пышной шевелюрой, — «у меня такие волосы. Всегда персонажей с такими прическами делала. Мои-то после облучения так и не выросли. А это как подарок. Спасибо ему». Что там, в раю, Стас не знал, да и не хотел знать. Сейчас он смотрел на эту счастливую девочку, смотрел, и улыбка непроизвольно появилась на его лице. Для них, в прошлой жизни такими проблемами не обремененными, попадание сюда может и стало некоторым шоком. А вот она, Она тут была счастлива. Счастлива самим фактом существования этого мира, счастлива возможности просто ходить, жить, и тем фактом, что смерть больше не властна над ней. «Ну, вот почему так всегда получается», — подумал Стас, «что истинную ценность жизни мы понимаем только тогда, когда все плохо, когда дальше уже некуда. Почему, когда все хорошо, мы не ценим того, что есть, не радуемся тому, что имеем? Нет же, только потеряв это, или не имея вовсе, мы начинаем ценить то, что в другой ситуации нам кажется обычным и повседневным, а порой просто скучным. Неужели человек так устроен, что для того, чтобы оценить, насколько он счастлив, он должен этого лишиться? Или вот так, посмотреть на того, кто был этого простого счастья лишен?» А вслух он произнес: «Ну, с днем рождения, Ди», и достал из сумки браслет с кристаллом душ. «Вот, это тебе. Еще раз, с днем рождения». Диану девушки тут же забрали и повели обучать магии. Солнце уже садилось, и времени у них оставалось все меньше, а любая помощь ночью могла оказаться как нельзя кстати. Сам же Стас заперся в ювелирной мастерской, и как смог, побыстрее, сделал не только пуговицы на жилет, но и накладку на щит Павлу. Увы, все серебро пошло на оружие и кольцо, так что пуговицы и накладка были бронзовыми. Но даже так, жилет приобрел дополнительную прочность, а щит воина теперь мог быть не просто плоским куском металла. К воротам выдвинулись уже в сумерках. Проходя мимо очередного дома, Ди спросила у Павла: «А что это за украшения виднеются на цоколях домов?» Присмотрелись. А когда до того же Стаса дошло, что это такое, он выругался. Но выругался не на то, что увидел, на себя. На цоколях домов располагались магические светильники, и они уже как два дня могли освещать деревню. Да вот же незадача, они их просто не заметили. Оплошности исправили быстро, осветив всю улицу. Да только тьма вокруг деревни стала от этого еще гуще. К воротам подошли уже затемно. Два помоста по обе стороны ворот для возможной охраны они присмотрели еще утром. Были помосты довольно длинными и вполне удобными. На них и ночным сторожам было бы вольготно, и их небольшой компании места было более чем достаточно. Располагались они на метр ниже среза изгороди, так что и защита от стены была, и обзор ничего не загораживало. Собрались на правом от ворот помосте. Тут же обнаружились и такие же светильники, что были на домах. Светильники разогнали тьму перед воротами, но она же стала плотнее за пределами круга света. И там кто-то был, Стас это чувствовал. И этот кто-то сейчас пристально рассматривал их. Глава 10. Ждать неизвестного – не лучшее времяпровождение. А когда ждешь того, что стало твоим кошмаром, нервы и вовсе натянуты как струны. Диана и Женя еще не слышали этого зверя, и жизнь он им не портил. Да и Марина, его первая жертва, могла судить об этой твари лишь по отдаленному вою вчера вечером, остальные ее воспоминания были стерты. Но вот у Стаса к этой зверюге был личный счет. Та бессонная ночь, тот липкий страх, та беспомощность, похожая на предательство, он ничего этого не забыл. Не забыл он и сжавшиеся в комок от страха тельце девушки у него на руках, и тот ее безумный взгляд, что сводил с ума одной только мыслью, что это навсегда. Но главное было даже не это. Главным был тот страх, что поселился в душе и не давал спокойно жить. Страх, что разъедал изнутри, копошился в ней темным комком плохих предчувствий, напоминал о себе короткими вспышками воспоминаний, напрочь портившими настроение. Это был его страх и его враг, и пыткой было даже не ожидание зверя, а мысль, что он не придет, а страх так и останется. Возможно, именно потому, что Стас так неистово ждал эту тварь, он и почувствовал ее взгляд до того, как ее увидели остальные. Неприятный, надо сказать, взгляд, глубокий. Вот вроде еще ничего не произошло, а ты уже чувствуешь его, уже волосы непроизвольно встают дыбом и в душе зарождается холод. «Он здесь», — уверенно сказал Стас. И словно услышав его, зверь показался на границе света. Крупный, не меньше медведя, с огромной уродливой мордой волк. Нет, не волк, волколак. Именно так, молодой волколак, воспринимался этот зверь странной системой ментального определения существ этого мира. Зверь утробно зарычал и замер, наклонил морду к земле, словно принюхиваясь, блеснули красным глаза, но ближе зверь уже не шел. Метров 50, прикинул расстояние Стас, заклинаниями с такого расстояния его не достать. Словно прочитав его мысли, волколак еще раз глухо рыкнул и по косой траектории немного приблизился, забирая влево. «Чувствует, сука, чем тут пахнет?» — зло произнес Павел. «Чувствует, и ближе не подойдет, в тон ему ответил Стас. Теперь он знал, даже не догадывался, а знал, что вопреки игровым канонам этот зверь не нападет просто так. Не нападет, потому что это не игра, и он не настолько глуп, чтобы вот так бросаться под ограду на верную смерть. Он умен, достаточно умен, чтобы быть не жертвой, а охотником, и простого решения в этой битве не будет. А волколак между тем остановился, и пошел обратно вдоль ограды, не приближаясь к ней на достаточное для заклинания расстояние. Он дразнил их, показывал себя, примеривался к каждому из них, словно говоря, мы еще встретимся. И от этого становилось еще хуже. Он не был сейчас жертвой, наоборот, именно он всем своим видом говорил им, что хозяин тут он, а они лишь куски мяса, временно спрятавшиеся от него на недосягаемом пока расстоянии. И это злило Стаса, неимоверно злило. Пришли посмотреть, а выходило, что пришли, чтобы еще раз убедиться, насколько они перед ним беспомощны. Ну уж нет, с этой мыслью пришла злость. Не для того он сюда шел, чтобы этот зверь вот так изучал их как будущее меню, нагоняя страх. Он шел сюда драться. Драться и победить, даже не зверя, а собственный страх. «Прикрой, это все, что сказал Стас Павлу, перепрыгивая через забор». И прыгал он осознанно, даже понимая, что вернуться в деревню через ворота, возможно, и не придется, а придется встать у столба привязки. Но так было нужно, нужно потому что жизнь в страхе. Это не жизнь, это мучение, унизительное поганое существование, но не жизнь. Несмотря на вполне приличную высоту забора, приземлился довольно мягко. Да он в данный момент и не думал, что прыжок с высоты второго этажа это что-то серьезное. Все его естество сейчас было сосредоточено только на сером хищнике, столь нагло решившим объявить себя здесь хозяином. Стас считал, что ему придется еще сблизиться с ним, но нет, едва его ноги коснулись земли, зверь с глухим рыком бросился вперед. Стас ждал, ждал до последнего, подпуская волколака поближе. Ждал, гоня от себя уже сгрозивший затопить сознание, еще немного, чтобы ребята били наверняка. Эта тварь должна была умереть, и цена уже была не важна. Обездвиживающее заклинание Стас выкинул в эту тварь только тогда, когда та уже была в паре метрах от него. Запоздало мелькнула мысль, что заклинание может не сработать, это все же не рядовой зверь. Но этой мысли он даже испугаться не успел. Волколак замер, так и не совершив прыжок, и сверху на него обрушилось все, чем обладал их небольшой отряд. Пара стрел, огненный смерч отставшей волшебницей Ди, зеленоватая дымка проклятия от единственного атакующего заклинания целительницы, все это разом обрушилось на зверя. Стас добавил к этому еще и свой огненный шар, уже радуясь, уже видя, как уходит жизнь из этого кошмарного тела. Половина, две трети, и тут зверь отмер, и рванулся назад. Они не успели, им не хватило силы заклинаний, чтобы уничтожить его за те две секунды, что действует стан. И вот теперь он уходил. Уходил, раненый, злой, но не побежденный. И это был повал. Вот монстр отбежал на край видимой границы света и замер, ощетинился, и из его пасти раздался такой знакомый утробный рев, переходящий в вой. Он словно говорил им, «Я все еще жив, я здесь, и это я охотник, не вы». Стась чертыхнулся. Цель была так близка, и вот, их снова разделяют эти чертовы 50 метров. Всего 50, и целых 50. Достаточно, чтобы видеть, достаточно, чтобы ощущать всю его ярость, но недостаточно, чтобы дотянуться заклинанием и добить. А раненый зверь, он ведь опаснее вдвойне. И тогда он пошел на него. Мысль была одна, еще раз заставить тварь кинуться на него. Заставить ее еще раз сблизиться с теми, кто сможет нанести разящий удар. Своего фаербола будет недостаточно, но на него он сильно-то и не рассчитывал. Просто подманить поближе. Просто подманить. Волколак рычал, но бросаться в бой снова не спешил. Напротив, видя идущего на него Стаса, начал забирать влево, не удаляясь от забора, но чуть уходя от того места, где был помост. И все же Стас шел за ним. Шел медленно, давая заклинанию стана снова стать доступным. Он не спешил. Не спешил и его враг. Шаг, еще шаг. Что-то кричат позади, но это не важно. Важно не пропустить рывок, поймать то мгновение, когда зверь бросится в атаку. Приближаясь осторожной, пружинищей походкой, он сокращал расстояние, а зверь, словно неуверенный в себе, все отступал и отступал, щерясь и показывая клыки. И вот настал момент, когда волколак рванул с места. Еще мгновение назад он делал очередной шаг в сторону, и вот уже летит, как выпущенный из пращи, к своей цели. И цель — это он, Стас. Страха не было. Он отстал где-то там, у ограды. Осталась лишь холодная ярость и решимость довести бой до конца. Стас не стал бросать стан в набегающего врага. Понимал, он достаточно далеко отошел от ограды, и если дать противнику проскочить мимо него, зверь окажется ближе к его друзьям, и тогда, вот тогда можно будет обездвижить его и приговорить жертву к расстрелу. Не вышло. Нет, он увернулся, расчетливо качнувшись в одну сторону, и резко уйдя в другую. Волколак промахнулся. Вот только повернувшись, Стас увидел, как далеко ушел он от того места, где заканчивался помост. Метров 40-50, не больше. Да вот только заклинания дальше 30 шагов не били, просто таяли. Это они уже проверили там, на чучелах. А зверь, развернувшись на месте, кинулся в новую атаку, и времени увернуться уже не было. Раскрытую пасть Стас встретил зажатым в двух руках посохом. Зверь словно налетел на древко, сомкнул челюсти и рванул. Рванул сильно, посох едва удалось удержать, но удалось. Взгляд, мимолетный взгляд туда, где застыли его товарищи. Он понимал, ему бы сейчас бросить посох и бежать. Успеет, может успеть, может выжить. Да вот только, ему надоело убегать, не от зверя, от своего страха перед ним. И закричав от переполнявшей ярости, ненависти к себе, собственной трусости тогда, когда эта тварь рвала Маринку, от въевшихся в кожу мурашек от одних только мыслей об этой гадине, вложив в этот крик все то, что кипело у него на душе, Стас рванул посох вверх, подымая морду вцепившейся в него твари на высоту своих глаз. Он знал, что, скорее всего, умрет. Но сейчас ему было на это плевать. Ему надоело бояться, и он хотел, чтобы тварь это знала. Никогда, никогда больше он не струсит перед ней. Надо умереть, сдохнет, но встанет, вернется и все равно победит. Полыхнуло. Что-то произошло с сознанием, словно внутри черепа коротко звякнула разбившаяся чашка, и мир окрасился в кроваво-бордовый цвет. Стас не знал, что произошло, даже не думал об этом. Он смотрел в глаза этой твари и желал одного, чтобы волколак запомнил, запомнил навсегда. Он больше не хозяин этого леса и никогда им не будет. Теперь тут хозяин он, человек. А потом волколак, как-то совершенно не страшно взвизгнув, отпустил древко посоха и бросился на утек. «Врешь, сука!» «Стоять!» Стас использовал заклинание стана, и когда зверь замер, в один прыжок сократив расстояние, нанес тому сокрушительный удар посохом. Серебряный шишак, разогнанный, как и положено, от ноги и усиленный заклинанием силового удара, смял позвоночник твари, выбивая из нее остатки жизни. Одним ударом он закончил этот бой и, задыхаясь от бурлящего в крови адреналина, выпрямился. Победа! Подняв голову, он посмотрел на друзей. Застилающий взгляд бордовый туман еще не пошел, но он, как ни странно, не мешал видеть. Вот только его товарищи почему-то не радовались. Напряженно застыв, они смотрели на него. Павел даже поднял щит, словно прикрываясь им. На мгновение испугавшись, что они увидели что-то за его спиной, он резко обернулся. Но там было все спокойно, по крайней мере, насколько позволяла видеть разогнавшая темноту луна. Он повернулся снова. Да, они смотрели на него. Как-то странно смотрели. «Эй, ребят, с вами все нормально?» Ничего не понимая, растерянно крикнул он. «С нами?» — ответил Павел. «Это с тобой что? Ты ж, блин, сейчас словно в багряном облаке, и глаза как угли светятся». Стас зачем-то взглянул на руки. И действительно, выглядело все словно так, будто он смотрит сквозь красноватый туман. Стало как-то не по себе. Возможно, именно от этого эмоциональное напряжение спало, исчез и багряный оттенок. Зрение вернулось в нормальное состояние. Еще раз оглядевшись по сторонам, Стас заглянул в себя. В этом мире не было логов, как в играх, но все, что происходило вокруг, а порой и с самим человеком, отражалось в ментальных знаниях. Именно там, в своей памяти, Стас с удивлением обнаружил ответ. Выглядело это знание примерно так: вы преодолели свой страх, переплавив его в ярость к тому, кто покусился на ваших друзей. Теперь вам доступно эмоционально зависимое заклинание «Ярость». Действует как усиливающее тело и способности на вас и ваших друзей в определенном радиусе. Я, кажется, новое заклинание изучил. Негромко, но достаточно слышно, с удивлением произнес он. Представляете, обалдеть, с видом, вполне подтверждающим это утверждение, произнес Павел. А у тебя там это, с головой сейчас все в порядке? А то это, ты когда на ту зверюгу смотрел, так я и не знаю, кто страшнее выглядел, ее морда или твое, с позволения сказать, выражение лица. «Да нормально все со мной», уже раздражаясь, выкрикнул Стас. Он тут волколака только что добил, а они, но тут же успокоился. Говорю же, заклинание эмоционально зависимое, действует, судя по полученным знаниям и на окружающих, вот вас похоже и зацепило. Действительно, подтвердила Ди, он, когда этим облаком окутался, я тоже испытала чувство, что готова сейчас кого-то убить, это так странно. Ну, тварь добили, и ладно, вмешалась Ксения, а кто там, что изучил, мы потом разберемся. Давай, Стас, забирай, что там в ней есть, и в деревню. Хватит уже за оградой торчать. Предложение было разумным. Они предполагали, что зверь один, но как оно там на самом деле, не знал никто. Правда, было у Стаса такое чувство, что свой Рубикон он уже прошел, и выскочек волколаку его товарка, у него просто будет больше трофеев. Ни темноты, ни темного леса, ни той твари, что лежала сейчас под ногами, он уже не боялся. И дело тут было явно не во вновь изученном заклинании. Прикосновение к туше принесло 3 трофея, шкуру, клыки и амулет оборотня. И если с первыми все было понятно, то с последним еще нужно было разобраться. Но желания делать это сейчас не было совершенно. Переместив все в сумку, он быстрым шагом направился к воротам. Праздник вечером они устроили отменный. Высшая точка напряжения порой порождает такой же по силе эмоциональный откат. Тем более, что поводов у них было предостаточно. Это новый день рождения Дианы и победа над волколаком, и первые удачные эксперименты в области различных профессий этого мира. Но главным было не это, а то бесшабашное веселье, что поселилось в душе каждого. Девушки, накрывая стол, постарались, да и парни не ударили в грязь лицом. Во время утреннего похода они нашли пару лиан дикого винограда, и сейчас сделали из него вино. Неплохое, надо сказать, вино, а главное, полученное не за несколько месяцев, а за несколько минут. Этот мир мог быть не только жестоким, но удобным. Он словно нарочно расширял границы бытия. Там за стеной безжалостная охота, тут внутри все предельно просто и удобно. Правда, оставаться постоянно внутри не получится, все магические приспособления работали на кристаллах душ, а те, в свою очередь, добывались исключительно с агрессивных монстров. Пир удался на славу. Они веселились, смеялись, и пусть пока они знали об этом мире немного, но именно в этот вечер все были уверены, они смогут найти в этом мире свое счастье, освоиться, и, возможно, найдут себя, таких, какими не смогли стать в том мире ширпотреба и компьютерных развлечений, в котором они жили или существовали, раз так и не попали ни в рай или ад. В этом мире не было компьютеров, но тут была магия, а еще тут была жизнь, та, в которую там они играли, а тут, тут в нее надо было жить. Часть вторая, глава первая. Аккуратно пробираясь среди кустов и деревьев, Стас продвигался по выбранному маршруту, выискивая очередного волка. Сзади, сопя и задевая за все ветки, за которые только можно было зацепиться, а также за те, за которые зацепиться казалось в принципе невозможно, шла пятерка новичков. Сомнительно почетное право обучать вновь прибывших азам использования магии в бою Стас получил не столько потому, что был лучшим охотником в деревне, сколько потому, что как чародей обладал заклинанием, обездвиживающим противника. Очень удобное заклинание, когда речь идет о воспитании будущих воинов, сейчас шарахающихся от любого шороха в кустах. Их можно было понять, Стас и сам был таким еще 20 дней назад, а эти и вовсе появились в этом мире 2-3 дня назад. Жизнь в деревне постепенно налаживалась. Новички появлялись хоть и нерегулярно, когда и вовсе никого за день, а когда и четверо, но появлялись. И сейчас население деревеньки уже подошло к полусотне, да и с бытом постепенно вроде разобрались. Сначала выяснили, кто превращается в волколака, и в корне устранили эту проблему. Выяснили просто, методом научного тыка. А если точнее, переловили всех 5 волков, что обитали в долине, и вечером, после захода солнца, имели возможность лицезреть довольно интересную, хотя и малоприятную картину превращения. С тех пор до обеда не доживал ни один из серых хищников, а вновь появлялись они только в полночь, но уже без претензий на трансформацию. Первые пару дней отстрелом занимался Стас, но по мере появления в деревне новичков, ему всучили почетную должность учителя пополнения, и теперь его главной задачей было не истребление волков, а их поиск. Дело было нужное, и, надо сказать, важное. Магия этого мира позволяла легко справляться с местными агрессивными созданиями, но вот новеньким это было важно не просто объяснить на пальцах, а дать, так сказать, понять на практике. Они ведь все как на подбор были в прошлом жителями городов и крупных поселков, об охоте знавших лишь по телепередачам. Люди с иным отношением к жизни, тем более деревенские, редко были заядлыми геймерами и просто не попадали в мир перекрестка. А вот городским истребителям нечисти в промышленных масштабах, да только нечисти компьютерной, первая практика реального боя давалась тяжко. Вот и выводил он их на цель, придерживая ее станом, если та чересчур бойко бросалась в атаку, а заодно как мог, объяснял нехитрые особенности использования магии в бою. Сам себя Стас учителем не считал, и вполне реально оценивал собственные способности как посредственные. Он уже не был нубом, выражаясь игровым сленгом, но и до настоящего мастерства ему было еще ой как далеко. Но первый шаг, как правило, самый трудный, вот совершить его и помогал Стас. И надо сказать, был этим горд. Что же касается Павла, он в это же время зачищал вторую сторону долины и пару пещер с теми, кто уже прошел курс молодого бойца и прожил в этом мире на несколько дней больше. Их целью была пара медведей и нетопыри. Сундук в той пещере не исчез. Правда, кроме нескольких монет и редких плюшек, он больше ничем не радовал, но зато руда в первой пещере и редкие ингредиенты во второй были вполне знатной добычей. Едва обе группы возвращались в деревню, как все остальное население выходило на сбор всего, что хоть как-то могло быть использовано в трансмутации. Народ понемногу одевался, осваивал ремесла и приспосабливался к жизни в этом новом мире. Сам Стас в сборе не участвовал, философски предполагая, что так другим достанется больше, хотя в душе и подозревал, что истинной причиной скорее являлась его лень, нежели какие-то высокие принципы. Впрочем, от недостатка материалов он не страдал, так или иначе, а вся добыча с тренировочных заходов шла ему в виде платы за обучение, да и по ходу утренних прогулок он собирал немало того, что попадалось на пути, так что жаловаться ему вроде было ни на что. Правда, сейчас Стаса занимали вовсе не мысли о волках и ингредиентах. Скоро минет месяц с того дня, как они оказались в этом новом мире, и примерно к этому времени все наличествующие дома в деревне обретут своих хозяев. А дальше что? По законам игровых миров, их деревенька была что-то вроде стартовой локации. Но это если брать игры, придуманные людьми, а вот каково оно тут. Нужно, давно нужно было организовать вылазку за кольцо гор, что окружают долину, да вот только руки все никак не доходили. А пора бы, ох, пора. Серая тень мелькнула между кустов и ринулась на перерез группе. Вот и четвертый, почти отстраненно подумал Стас, делая шаг назад и чуть в сторону, дабы не мешать новичкам расправиться с хищником. Как правило, трудно давались первые два волка, дальше его участие почти и не требовалось. Не потребовалось оно и в этот раз. Первым вперед выскочил забавный малый с мечом и простеньким щитом. Парень был тощ и обладал округлым лицом с довольно забавной мимикой. Короткие светлые волосы и оттопыренные уши только усиливали этот забавный образ. Возможно, в прошлой жизни его внешность не раз была предметом шуток, и именно поэтому парень выбрал путь воина. Да и что скрывать, посмотрев на него, Стас и сам подумал, что на первых порах у парня будут проблемы. Но нет, малость струхнув на первом волке, больше себе такого Дима не позволял, и свою роль в группе выполнял отлично. Волк под действием заклинания резко сменил вектор атаки, и в бой вступили два мага, убийца и целительница. Вообще-то, для девушек боевая тренировка не была обязательна, но эта сама вызвалась сопровождать отряд, чем заслужила молчаливое одобрение Стаса. Что ни говори, одно дело выбрать девчонке магию лечения, и совершенно другое заявить, что всякое может случиться, и лекарь в группе им не помешает. Она и не мешала. Уже второй раз, первое заклинание контроля в группе, целительская лоза, применила именно эта девочка, а не боевые маги. Лоза мгновенно оплела ноги хищника, буквально выстреливая из-под земли, и парочке магов оставалось лишь только добить цель огненными заклинаниями, а нет, правильнее было бы сказать, добить цель огненными заклинаниями, не попав при этом в убийцу, не вовремя решившего пойти с волком в рукопашную. Ну, парня можно было понять, всех трех предыдущих волков убили без него, вот и не выдержала душа поэта. Но хоть предупредить-то он мог. В результате у целительницы добавилось работенки. Но как раз она-то была не против, что не скажешь об иных участниках инцидента. Крик и взаимные обвинения тут же заполнили поляну. Хорошо, хоть волка до этого успели убить, а то не ровен час, удрала бы добыча. В выражениях парни не стеснялись, но выходило так, что неправы были маги. Кирилл, а именно так звали пострадавшего убийцу, действительно попросил их не атаковать следующего волка, так как хотел попробовать расправиться с ним сам. Но, то ли парни струхнули, то ли в спешке боя забыли о просьбе, но результат был налицо, а вернее на спине начинающего ассасина. Свою поспешность маги оправдывали тем, что лоза держит жертву всего 4 секунды, и не ударя ни, мог бы пострадать воин. Тот факт, что лопоухий воин молчал и лишь удивленно переводил взгляд с одной спорящей стороны на другую, похоже, никого не волновал, а словесная перепалка тем временем могла перейти в реальную дуэль. «Тихо!» – гаркнул Стас, одновременно накладывая на себя ауру ярости. Он уже не раз применял эту тактику в редких спорах, и она всегда срабатывала как надо. Да и кто захочет спорить с человеком, мало того, что окутанным темно-красным туманом, да еще со сверкающим красными глазищами. Помнится, Стас вызвал ауру перед зеркалом, эффект ему понравился. Спорщики утихли вмиг, разве что с перепугу ойкнула целительница, но и она теперь молча застыла в испуге. Последнего волка валит Кириллу, магам даже оружие не доставать, а теперь пошли дальше, молча. Желающих спорить не нашлось, и Стас уверенно двинулся вперед. Вот только последнего волка они не убили, они даже его не нашли, так как не прошло и 5 минут, как Стас неожиданно услышал крик Павла, переданный амулетом связи. «Стас, чет не то, тут засада, мля, это монголы!» Связь оборвалась. Пораженный услышанным, Стас замер. «Нет, тут была уже одна попытка дворцового переворота, но она была слабенькой, и скорее походила на несанкционированный митинг. Тогда два брата-акробата, как называл их Стас, решили поднять бучу, но сам же Стас быстро ее пресек. А тут,